Таким образом, мы видим, что хирург вмешивается в самые важные государственные дела, самые тайные и щекотливые переговоры, и добивается того, чего хочет, или скорее, чего хотят люди, подкупающие его. Он, может быть, говорит больше, чем делает, ввиду того, что он хвастлив и лжив. Ему очень хорошо известно, что Франция не давала Елизавете ни 300, ни даже 9000 дукатов, но он говорит это Фридриху, чтобы принудить его к щедрости. Фридрих и его посланник настолько презирают его, что не хотят давать ему ордена, хотя Карл VII, менее щепетильный, в скором времени, в 1744 году, награждает его графским титулом. Но как нерасчетливы и тот, и другой, они, не колеблясь, осыпают его щедротами, что является неопровержимым доказательством реальности его влияния. Как же он добился этого влияния? Он пользуется исключительным преимуществом пускать кровь Ее Величеству, что кроме 2000 рублей за каждый удар ланцета дает ему свободный доступ к государыне. В местной терапевтике кровопускания были в большом почете. Современные календари посвящали всегда главу рудомету с обозначением дней, благоприятных для совершения операций. Такие дни были и для приемов лекарства, и для стрижки волос, и календарь Академии наук до 1741 года называл 20 дней, благоприятных для кровопускания. Таким образом, рудомет Ее Величества был важное лицо. И его вторая жена, отвратительная и неопрятная Элиза Мюллер, была на придворных балах предметом соискательства со стороны самых блестящих танцоров. В России, как и повсюду, фаворитизм принимал самые разнообразные формы. Хотя та из них, что возвела на вершину Разумовских, встречалась чаще всего. В своих отношениях с Елизаветой Листок, по-видимому, не сохранил за собой и следа тех преимуществ, благодаря которым он был соперником или предшественником бывшего певчего. Однако за ним осталась привычка к фамильярному обращению и влияние, приобретенное в трагические часы, когда он, так сказать, толкнул молодую женщину на дорогу к Зимнему дворцу, восторжествовав своей суровостью над ее сомнениями и рассеяв своим мужеством, сковывавший ее страх. Пользуясь всем этим, он принял с Елизаветой авторитетный тон, который она долго терпела. Причем в ее отношении к нему странным образом соединялось троякое подчинение женщины чувственной, слабого здоровья и несильного ума, мужчине, врачу и повелителю. Помимо того, что она осыпала его почестями и дарами, она расточала перед ним несомненные доказательства доверия и чуть ли не почтительного уважения. Она поручила ему вести вместе с Теодорским религиозное воспитание великого князя. И в день принятия им православия, 7 ноября 1742 года, она присутствовала на балу, которым Листок праздновал это событие, и собственное новоселье в новом доме в немецкой слободе в Москве, где недавно еще существовал переулок его имени. Однако уже и в то время это блестящее положение как будто пошатнулось, и счастливый обладатель его это сознавал. Он поверял саксонскому посланнику Петцельду свое намерение выйти в отставку и вел переговоры о переводе своего брата в Ганноверскую армию. Бестужев, призванный к управлению иностранной политикой и желавший быть в ней полновластным хозяином, начинал действительно оправдывать предсказания, приписываемые императрице и высказанные ею, когда Листок указывал на Бестужева, как на преемника Головкина. «Ты готовишь себе пучок розок». Ниже я опишу ход этого поединка, тесно связанного с историей дипломатии и политики того времени. В него была вложена огромная доля интриги и одинаковой по силе энергии, проявленной обеими сторонами различными путями. Всегда властный и вспыльчивый, Листок осыпал Елизавету все более и более горькими упреками, присоединяя к ним мрачные предсказания. Он вручил ей меморию в запечатанном конверте с просьбой открыть его лишь через месяц. Тогда, мол, она увидит, насколько он был прав, разоблачая перед ней хитрые подвохи Бестужева. Он открыто обвинял канцлера во взяточничестве. Более гибкий, более смиренный, не имея также столь свободного доступа к государыне, Бестужев действовал вкрадчивым внушением, сообщая императрице умело выбранные выдержки, перехваченные им переписки Шатарди и Мардефельда, и подчеркивал в них компрометирующие места искусно составленными пометками на полях. С конца 1743 года он думал, что одержал верх, и Картерет уже праздновал победу в Лондоне, узнав, что некоторые депеши посланника Фридриха были прочитаны Елизаветой. В них говорилось о 10 тысячах рублей, недавно отпущенных хирургу, и о пенсии в 4 тысячи рублей. Но Мардефельд был начеку. Он послал к императрице Брюмера и получил через него самые успокоительные заверения. Картерет с ума сошел, воображая, что для того, чтобы доставить удовольствие вице-канцлеру, который в общем негодяй, я отрублю голову вам и Листоку, когда я уважаю вас обоих больше всех. Богу известно, что я одинаково недолюбливаю англичан и датчан. Передавая эти слова, Брюмер, может быть, немного и преувеличил выражение их, но смысл их был, безусловно, верен. Елизавета не любила англичан и относительно Бестужева не питала чувства, сродные с физическим и нравственным отвращением. Она всегда избегала его общества. Он был ей неприятен, скучен, раздражал ее, вместе с тем импонируя ей знаниями, которые она долго считала выдающимися, и дарования, казавшимися ей незаменимыми, до тех пор, пока ее приучили обходиться без них. Притом она проявляла всегда большую снисходительность к проступкам того рода, которыми канцлер думал создать себе оружие против Листока. Она наивно находила, что иностранные деньги всегда хороши, под каким бы предлогом их ни брать. Но она была уже более сдержана в своих лестных отзывах по адресу хирурга. Она находила, что он слишком горяч и принимает слишком часто неподобающий тон. Брюмер и Мардефельд увещевали по этому поводу Листока: «Вы с ней слишком бесцеремонно обращаетесь». Но его трудно было убедить. Вы ее не знаете, с ней иначе ничего не поделаешь. Из этого Мардефельд делал следующий вывод. Он, кажется, до некоторой степени прав. Русские женщины любят, чтобы их любовники тиранили их. Однако, не находясь уже в этом звании, ему следовало бы быть осторожнее. Листок сумел, не меняя своего образа действий, удержаться до 1748 года. Он выдержал, не потеряв равновесия в 1744 году, страшный удар опалы маркиза Шатарди и последовавшее за нею назначение Бестужева на пост великого канцлера. Но вскоре после этого Бестужеву удалось лишить его самого драгоценного его преимущества. Елизавета объяснила своему первому министру, что английские, французские или прусские деньги, получаемые Листоком, не имели никакого значения ввиду того, что канцлер вел единоличные иностранные дела. «Я не могу ручаться за здоровье вашего величества», — возразил на это канцлер. Государыня задумалась и сказала, наконец: «Хорошо. Я это устрою.